для многих ты людей легенда, а для моей ты жизни идеал. Мне дорога счастливая минута, с которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя, и больше жизни нету. Я без тебя б давно уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Порой мне грустно, больно, одиноко, когда тебя не вижу впереди. Прошу, Иисус, не уходи далеко. Ты для меня, что сердце стук в груди. Прости, Иисус, меня, что сил так мало. В борьбе с грехом теряю я тебя. Но все ж найду тебя во что б ни стало. Ты только лишь не покидай меня. Держаться за тебя хочу я крепко, ведь ты для грешника встал постижим. А дьявол часто ранит душу метко, и ты, Иисус, мне так необходим. Ты жизнь моя, и больше жизни нет. Я без тебя б давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл.